«Блеттеры, вы пойдете со мной», — сказал чужак, вставая. Он повернулся и пошел вперед, через дверь, которая исчезла в полу при его приближении. Эмиссары земли проследовали за ним. Роб лихорадочно размышлял, что же случилось, что она имела в виду. Две чужих расы говорят на идентичном языке, и в то же время они чужие друг другу. Не было объяснений, и он ничего не мог придумать. С усилием он отбросил бесполезные мысли на время. Сейчас главное – встреча с Блеттерами. Комната, в которую они сейчас попали, была первой, через которую они уже проходили. Далее следовала еще одна, не имеющая, казалось, строго функционального назначения. Материя покрывала стены. Казалось, это были гобелены с непонятными абстрактными символами. Низкий стол, не более чем фут высотой, располагался в центре комнаты с огромными креслами, сгруппированными вокруг него. В одном из кресел сидел Блеттер, чья протопея была инкрустирована металлическими звездами. «Это командир базы», — сказал их провожатый. «Его зовут Уплин. Он изучал ваш язык и понимает его, но предпочитает не разговаривать на нем. А я Спрар. Ваш язык — предмет моего изучения». Командир уставился на них, но при этом не двигался. Роб шагнул вперед. «Я полковник Роберт Хейвард, представитель Соединенных Штатов Америки. Это Надя Андрианова, которая представляет Союз Советских Социалистических Республик. Почему вы помогаете презренным Оинам вести войну с нашим миролюбивым народом?» — перебил его Спрар. Уплин закивал в торжественном согласии. Спрар тяжело опустился в ближайшую к командиру кресло, и оба они уставились в холодной тишине на пришельцев. «Я объясню в деталях», — сказал Роб. Он чувствовал себя дураком, стоя здесь, подобно уголовнику, оказавшегося перед судом, поэтому он повернулся и сел в одно из кресел, почти взобрался на него. Надя тоже села. «Я собираюсь начать с самого начала», — сказал он, — «со времени, когда приземлился ваш корабль и начались эти невероятные события». «Какой корабль?» — перебил Спрар. «Этот», — сказал Роб. «Возможно, вы не знали о нем». Он открыл свой кейс с документами и достал одну из фотографий, сделанных после приземления космического корабля в Центральном парке. Он вручил ее через стол Спрару, который посмотрел ее в молчании. Затем он передал фотографию командиру. Уплин кинул на нее единственный взгляд, затем он швырнул ее на стол и пролаял короткое предложение. «Командир спрашивает вас», — сказал Спрар, — «почему вы показываете нам фотографию патрульного корабля Оинов?» «Оины». Роб застыл на время, пока мысли кружились в его голове. «Так они врали с самого начала?» «Их подозрения определенно имели под собой почву. Если только Блеттеры не лгут, точно так же. Возможно, все что угодно. Они не знали совсем ничего ни о той, ни о другой расах чужаков. Он должен был объяснить, одновременно наблюдая за их реакцией. И если они будут что-нибудь говорить на своем языке, Надя сможет понять. Ее знание языка было сейчас их секретным оружием. Возможно, их единственным оружием». Он вытащил следующую фотографию. «Я объясню, почему мы поверили этому. Вы видите этот снимок? Это пилот и второй пилот в контрольной рубке». Блеттер внимательно осмотрел снимок. «Они заменили сиденья в кабине управления двумя сиденьями из наших кораблей, но система управления все же Оинов, предназначена для их рук. Вы видите?» «Я не могу разглядеть различий, но я хотел бы, чтобы снимок был исследован нашими техниками». В скобках «если я вернусь», — подумал Роб. И это была хорошая мысль. Он перешел к следующей фотографии. «Я подвергся нападению этого Блеттера. Он выстрелил в одного из моих людей. Он был убит в целях самообороны». «Каким видом оружия он был вооружен?» «Ручным оружием, очень похожим на то, что имеется у вас». «Оружие после использования взорвалось?» «Да». Из глубины горла Спрарра вырвался вой. Уэйны делали это и раньше. Заставляли наших людей двигаться мертвыми. Этот воин был без сознания, и даже часть его мозга была уничтожена. С оружием в качестве контроллера, работающим непосредственно на его мозг. В корабле был Уэйн. Да, Уэйн прикованный к стене. «Тогда вот вам ответ», — сказал Спрар, отшвырнув снимок в негодовании прочь от себя. «Это мерзкое существо управляло кораблем, организовало атаку на вас, приковало себя этими цепями. Это была хитрость, чтобы опорочить нас. И хитрость сработала». «Да, хитрость сработала, но сомнения были посеяны. Вот почему мы здесь». Спрар думал в течение мгновения, затем кивнул очень человеческим жестом. «Ваша реакция весьма понятна. Но наши народы до сих пор помогают Уэйнам в их войне против нас. Сейчас расскажите нам точно, как это произошло». Он описал события медленно и подробно, как если бы составлял рапорт начальству. Два Блеттера слушали молча, шевельнувшись только однажды, когда он передал решение Соединенных Штатов и Советского Союза помочь Уэйнам и расположить на Южном полюсе огневые позиции. Когда они услышали это, они раздраженно заговорили друг с другом, и Роб ждал до тех пор, пока они не закончили. Затем он продолжил. Перед этим он кинул быстрый взгляд на Надю, которая слабо кивнула. Если бы только она поняла этот обмен репликами. Он с нетерпением ожидал момента, чтобы выяснить это. Закончив, Роб откинулся назад в огромном кресле и ожидал реакции. Могли ли они сейчас выяснить правду? Этот вопрос разрешился достаточно быстро. «Они лгут всегда!» — воскликнул Спрар громко. Вой стоял у него в горле. Его голубые псевдоволосы шевелились, как будто их ерошил сильный ветер. «Уэйны — убийцы!» Они убивают нас, убивают все. И лгут. Они мастера лжи. Вы не можете винить нас за решение помогать Уэйнам. Кроме всего, ведь я был атакован вашим воином. Как я объяснил, это был трюк, сказал Спрар. Воин был без сознания. И даже, в основном, мертв. Грязные Уэйны использовали имплантированный контроль, чтобы двигать телом. Дистанционное управление, встроенное в оружие. Мы не имели возможности знать об этом. Мы стали подозревать это позже, когда события уже развивались. Это понятно. Этот Уэйн, предполагаемый пленник на борту корабля. Как его имя? Спросил Спрар. Хесбю. Командир Уплин пролаял слово, которое могло быть только проклятием. Роб хотел бы знать, было ли оно в словаре Нади. «Мы прекрасно знаем его», — сказал Спрар. «Он офицер высокого ранга в их секретной службе. Они мастерски лгут. Воспользовавшись этой уловкой, они заполучили ваш мир на свою сторону, чтобы воевать дальше. Скоро вы будете для них умирать, и в конце концов они наградят вас смертью, так как они думают, что только Уэйны достойны жить в галактике». «Наши люди тоже умирают. Три наших города были уничтожены вашими бомбами». «Мы не используем никаких бомб, мы ведем только оборонительную войну. Если ваши города были уничтожены, вы должны винить Уэйнов. Еще одна уловка, чтобы заручиться вашей лояльностью. Они прекрасные мастера обмана». «То же самое они говорят про вас», — вмешалась Надя. Спрар кивнул. «Нам остается только сражаться с ними с оружием в руках. Они ведут битвы при помощи оружия и лжи. В течение неизмеримого времени мы и другие расы галактики ведем войну против них. За это время многие миллионы были убиты. Многие расы уничтожены. Мы воюем на одном фронте, направленном вперед к галактическому центру. Но в то же самое время вынуждены отступать, чтобы найти новые миры и новые ресурсы. И, возможно, найти новых союзников. Они наблюдают за нами, пытаются опередить нас. Шпионят. Мы открыли вашу планету многие тысячелетия назад и думали, что оставили это открытие в секрете. Мы заблуждались. В то время, пока мы подготавливали эту крепость, чтобы прийти к вам и просить вас о помощи, сообщить вам, что творится в нашей галактике, они обнаружили вас. Мы не знали об этом до сего момента. Мы пришли, чтобы помочь вам защитить себя. Мы привели эту крепость для помощи вам. Но они появились первыми. В ночи из лжи. Они мобилизировали вас, чтобы получить помощь в борьбе с нами. Затем они уничтожат вас. Уплин подался вперед и заговорил на своем языке. Надя не подала вида, что понимает. Когда он закончил, Спрар перевел. Командир желает похвалить вас за ваш ум в открытии хитрости врага и вашу храбрость, чтобы вы пришли сюда, как и следовало поступить. Он желает знать, что вы планируете делать дальше. «В самом деле, что?» – думал Роб. «Должно быть принято какое-то решение». Он извлек свой документ и положил на стол перед ними. «Эта бумага уведомляет, что я официальный представитель своей страны. Мисс Андрианова имеет точно такой же документ от своего правительства. Пожалуйста, дайте нам сейчас немного времени, чтобы поговорить друг с другом и решить, что надлежит делать. Это очень серьезный вопрос». «Все будет, как вы сказали. Вы хотите есть или пить?» «Воды. У нас есть вода в нашей тележке. Она упакована в коробку в задней части. Я видел, что она не пострадала, когда машину подстрелили. Еда в желтых контейнерах с голубыми лентами. Они будут вам доставлены. Оставайтесь здесь». Блеттеры ушли, и они остались одни, глядя друг на друга. Роб прикоснулся своим указательным пальцем к губам и огляделся в то же самое время. Надя кивнула в знак согласия. «Вполне вероятно, что комната прослушивается. Все, что они скажут, наверняка будет зафиксировано». «Какой бы план мы ни придумали, — сказала Надя, — он должен включать организацию коммуникации между блеттерами здесь и нашим народом на Земле. Так скоро, как это возможно. Может быть, мы и аккредитованы эмиссарами, но проблемы гораздо шире, чем мы можем решить. Это проблема всего мира». «Согласен. Возможно, блеттеры имеют высокую технологию, которую они могут использовать для организации коммуникации». Он вытащил блокнот и шариковую ручку из кармана. «Мы должны записать это и любые другие решения. У тебя есть бумага?» Пока он говорил это, он моргнул, и Надя кивнула в знак того, что поняла. Она также достала блокнот и сделала быструю запись. «Мы сделаем дубликат», — сказала она. «Затем сравним их, чтобы убедиться в их идентичности. Наши правительства должны иметь одинаковые рапорты». «Правильно, рекомендации, абсолютная секретность в течение всего времени. Если Оины пронюхают, что мы здесь, последует наверняка полное уничтожение всей планеты. Нам придется быть такими же хитрыми, как они. Нужно установить коммуникацию с блеттерами и выработать план взаимной помощи. Ты согласна со всем этим?» «Да, но позволь сперва убедиться, что слова идентичны. Дай мне взглянуть в твой блокнот». Они обменялись бумагами, и Роб прочитал то, что она написала. «Без секретов. То, что они говорили между собой, они переводили совершенно верно. Но почему идентичный язык используют заклятые враги? Вопрос, который необходимо выяснить в первую очередь». Роб кивнул и написал большое «Да». И дважды подчеркнул его, прежде чем вернуть блокнот. Колеса внутри колес. Ситуация становилась все более запутанной, нежели простой и понятной, по мере того, как обнаружились новые факты. Уэны были лжецами и захватчиками, и должен быть какой-то способ избавиться от них на Земле. И люди Земли должны также узнать больше об истории конфликта. Ничто из сказанного блеттерами нельзя было принимать на веру. Секретность. Будущее Земли было поставлено на карту. Вошел Блеттер и поставил прозрачный контейнер на стол вместе с двумя большими кружками и упаковками рациона из поврежденной повозки. «Вода здесь, внутри», — сказала Надя, похлопав по боку контейнера. «Возможно, этот механизм пробка...» «О!» Вода била струей над столом до тех пор, пока они не обнаружили способ уменьшить напор. Затем они наполнили сосуды для питья. Они оба жадно напились и снова наполнили кружки. Сухой паёк был так же невкусен, как и все неприкосновенные запасы. Они героически жевали и запивали все это водой. «Чем больше я думаю, — сказала Надя, — тем больше убеждаюсь, что у нас существует одно решение, которое мы должны принять — проинформировать наше правительство о том, что мы обнаружили, и позволить им провести дискуссию. Я полностью согласен, что это не наше дело. Интересно, как можно позвать Блеттеров, чтобы сообщить им, что мы решили? Ты видишь кнопку или какой-нибудь коммуникатор?» «Ничего. Возможно, если мы позовем...» «Спрар, можешь ли ты слышать нас? Если можешь, присоединяйся к нам, пожалуйста». Пока они ждали, Надя сделала еще некоторые записи, затем вырвала страницу из своего блокнота, разорвала на мелкие кусочки и смешала с остатками пищи на дне контейнера. Только она успела закончить это, как появился Спрар. «Вы звали меня?» – спросил он. Роб кивнул. «Нам нужна ваша помощь. Существует ли какой-нибудь способ установить связь с нашим народом на Земле? Мы должны открыть коммуникационную цепь между этой базой и нашими правительствами». «Согласие взаимное. Координация – основа основ. Вы должны иметь две вещи. Проектор для трансляции, который оперирует. У вас нет для этого слова. Энергетическим полем, которое больше похоже на гравитационное, чем на радиоволны. Мы используем их для коммуникации. Преимущество трансляции в почти одновременной приеме и передаче на расстоянии в несколько световых лет. Другое преимущество – невозможность обнаружения направления транслятора. Происхождение сигнала будет неизвестно на Земле. Мы используем этот прибор для межзвездных коммуникаций. Точно так же поступают и ОИНы. Наши коды не поддаются дешифровке. К сожалению, их тоже. С другой стороны, вы должны иметь человека, чтобы оперировать коммуникатором. Этим человеком буду я сам». «Звучит очень хорошо», — сказала Надя, «за исключением того, как мы попадем обратно на Землю с этой машиной». «Наш командир разработал план. Мы совершим нападение на полярное оружие ОИНов. Атакующие лягут на орбиту вокруг Земли. Будет сброшена капсула, которая приземлится в любом месте, которое укажете вы, где ее прибытие застраховано от обнаружения врагом. Можете ли вы так сделать?» «Я могу», — сказала Надя. «Я знаю точное место. Мы использовали его раньше. Все наши советские космические корабли имеют точки приземления в Сибири. Если наша радарная сеть не обнаружит нас на пути вниз, все, что нам надо сделать, это приземлиться вблизи какого-нибудь поселения. Это очень обширная пустая часть континента. Я уверена, что воины не наблюдают за ней. Это устраивает вас, полковник Хейвард?» Роб быстро размышлял. «Великолепный план, я поддерживаю его». «Идея была замечательной. Заполучить Спрара в качестве оператора в России, далеко от ОИНов. Соединенные Штаты вполне смогут быстро доставить туда команду взаимодействия, которая будет координировать все действия с Вашингтоном. С наличием двух вооруженных галактических сил, уравновешенных на Земле, любой шаг мог оказаться фатальным». «Должны быть сделаны некоторые приготовления», — сказал Спрар, встал и вышел. Роб наблюдал за его уходом, а затем почувствовал внезапную депрессию и утомление. Физическое или психологическое, он не мог сказать. Он взглянул на Надю и заметил, что некоторая часть его усталости отразилась и в ее глазах. «Все длится слишком долго», — сказал он. Действительно долго, выражение ее лица было спокойно и равнодушно, и не открывало ничего. «Я сожалею о том, что случилось между нами перед тем, как мы попали сюда», — сказал он. «Здесь нечего обсуждать». «Я думаю, все же есть. Ты должна понять, что у меня не было выбора. Неважно, что чувствовал любой из нас, мы должны были войти в эту грязную черную машину. Я знаю это, но ты мог найти другой способ внушения без физической силы. Это было безобразно. Для меня также. Я не хотел поступать так, но я был вынужден. Миссия более важна. Если бы ты была мужчиной, то поступила бы точно так же». «Неужели? Я очень сомневаюсь. Я думаю, что нашла бы другой способ. Но достаточно об этом. Ничего не сказать нового, продолжая дискутировать по этому вопросу дальше. В данный момент есть более важные вопросы». Она наклонила голову, пока говорила, и сделала очень быструю запись. Когда она закончила писать, то в молчании передала ее Робу. Роб мельком взглянул на нее, кивнул. «Да», — сказал он, разрывая листок на мелкие кусочки. «Да, я полностью согласен». Запись гласила: «Я не верю этим блеттерам точно так же, как и Оэнам».